Алло. Хуё моё. Это Аносова Валентина Петровна? Да, картавый хуя. Это старший лейтенант Бобров вам звонит. Дело в том, что мы поймали тех... Старший лейтенант Бобров! Ну, поймали, хорошо. Мы должны привести их к вам в квартиру. Да что ты говоришь? С каких это пор преступников водят по квартирам, а не по милициям? Следственный эксперимент. Да? А почему ж он не милиции проводится, а в квартире? И милиции, и в квартире. Всегда в органах. И в милиции, и в квартире. Хуй малограмотный. С кем ты, блядь, связался, сука? Вон у меня на столе лежит поздравление от самого Путина, блядь. В органах я числю, как работник бывший, блядь, сука. Сам Путин знает о моем существовании. И органы на меня работают, а не на тебя.